Послесловие от автора. Заканчивать эту книгу было так же волнительно, как и начинать. Даже страшно, потому что тема разницы в возрасте для меня сложная, трудная для понимания. Я потому и взялась писать ее. Хотелось попытаться почувствовать, как это проживают люди, которым судьба поставила для любви такие условия. Было много мыслей в процессе написания. И о дилогии думала, и о так называемом хэппи-энде для каждого героя в отдельности. В какой-то момент хотелось показать боль и несостоятельность таких отношений. Разрыв. Но я наблюдала. Общалась с парами, у которых подобная разница. Пыталась понять их ключ к счастью. И решила, что мои герои тоже могут попытаться. Не сразу, не просто, но могут. Женя, которая продолжала жить своей любовью даже годы в разлуке. Думаю, именно мыслями о встрече она и жила. Взрослела, как он и сказал. И Герман, который понял свою ошибку и действительно эмоционально повзрослел, без кавычек. Может, вы ждали иного финала. Может, хотели увидеть в конце то самое колечко на пальце Жени и шумную компанию их детишек. Но я увидела финал книги иначе и прошу это принять. Ведь самое главное — наши герои счастливы. Обнимаю каждого читателя, поддержавшего меня чтением книги, и приветствую всех, кто пришел читать по завершению. Я вас обожаю и пишу потому, что вам мои книги интересны. Подписывайтесь на меня на сайте и в телеграм-канале «Любовные романы Маши Малиновской». До новых встреч! Для вас читали Валерия Егорова и Мироненко Юрий.